Апокриф 7. Наказание. Змий лениво прокусил кожуру плода познания. И что вы все в нем нашли? Откровенно говоря, полная кислятина. Женщина от души рассмеялась. Я после 8 штук съела, аж живот заболел. Никакого удовлетворения. Раньше чувствовалась неземная сладость, божественный восторг, и каждый кусочек открывал в тебе новые ощущения. Сейчас просто безвкусная мягкая масса. Ничего не чувствую. Ну и инжир с ним. Возможно, у древа больше нет таких способностей. Вы лишили его девственности, и плоды отныне бесполезны. Ладно, что именно сказал Бог? Я пряталась в чаще, боясь себя обнаружить. В общем, он тебя тоже проклял. Дескать, отныне змей обречен ползать по земле, присмыкаться и питаться прахом. Сноска. Действительно, многие богословы делают из вышесказанного в Библии вывод, что раньше у змей были ноги. Проверить этот факт не представляется возможным. Лоб змея пересекали мелкие морщины. «Что-то я ничего не понял», — откровенно признался он. «У меня разве были ноги? Сколько себя помню, ползаю и ползаю, как собачий сын. И крыльев тоже нет, они драконам положены. А прах вообще нечто загадочное. То есть мне надо кого-то сжечь, а потом съесть. Бог, конечно, создатель всего сущего, но временами он такой юморист». «Я тоже не раскусила смысл», — сообщила женщина. «Потом они удалились и оставили ангела с пылающим мечом. Одного единственного. Осмелев, я вышла. Из любопытства попыталась отвлечь стража с помощью особого танца, предшествующего антилопству. Но тот, подлец, в мою сторону и крылом не повел. Верно, я думаю, что одна в Эдеме». Змей будто и не слышал ее, размышляя о своем. «А может, у меня впоследствии должны были отрасти ноги, а теперь уже точно облом», — задумчиво сказала рептилия. «И крылья не появятся? Или мне было предначертано судьбой стать слоном чудесным и могучим, а я буду поганым койотом, ко всем со всякой ерундой приставучим? Таким образом, за свой грех я лишаюсь преимуществ эволюции». «Да, хитрый замысел. Хорошо, моих дел это не касается, а вот других змеев не жалко». «Как это не касается?» – удивилась женщина. «Да так, – вывернул змей. Я стараюсь во всем искать только позитив. Натура у меня особенная. Скажем, проклял тебя Господь, ну и ладно, зато погода сегодня хорошая. Ног в будущем не предвидится. Да и зачем они нужны? Обуви одной столько износишь. Молнии поразят. Отлично, ну пусть не совсем отлично, однако терпимо, короче говоря». Женщина притворилась, что ей все абсолютно ясно. «А когда ожидать мою награду?» Смущаясь, спросила она. «Скоро, очень скоро», — твердо пообещал змей. «Эдем будет твоим, да и Адам тоже. Изгнание из рая было необходимо для их развода. Теперь-то он точно свалит от Евы. Ох, как я сам с этой дурой намучился. Однако из самых неудачных созданий Бога хуже только полосатые скунсы. Но своего мы добились. Сейчас Господу на них реально наплевать». «Слушай», — оживилась женщина, — «а как там в Верхнем Эдеме? Ты знаешь?» Змей с нежностью обвился вокруг ее запястья. «Не то чтобы сам видел, но рассказывали», — прошипел он. «Сложная вообще система. Я иногда не понимаю Бога, зачем он столько народу наштамповал. Лучше бы пиво хорошее создал или коньяк. Ангелы из сил выбиваются, чтобы получить хоть минуту его внимания. Но ему по инжиру. У него часто случаются приступы необъяснимой философии. Вот создал землю, а зачем? Есть ли в этом деянии смысл бытия? Или Бог возьмет, заглянет в будущее, и потом самому страшно? Сотворит себе психоаналитика, ляжет на облако и рассказывает, мол, увидел я, люди ближе к концу света сойдут с ума. Чокнутся на гаджетах и социальных сетях, а церкви начнут в мечети переделывать и друг дружку жрать на почве «чей бог лучший». А психоаналитик ему стандартно отвечает: «Вас беспокоят люди, Господи. Давайте же поговорим об этом. Упреждаю вопрос, я однозначно не осознаю смысл слов «гаджет», «церковь» и «соцсети». Может, это новый код светопреставления? Не, я Богу не завидую, прикинь, насколько он одинок. Все его творения, и ты, и я, и ангелы, и гепарды с опоссумами, придуманы исключительно со скуки смертной. Было б ему весело, так он и не прохлаждался бы в облаках. А так, ты посмотри на верблюда, и сразу осознаешь, насколько Господу грустно. Нет того, кто ему равен. Просто так пивка ни с кем не попьешь. Он повелитель, остальные лишь рабы, и тщатся ему подражать. Это меня настолько огорчает, что я, честное слово, пополз бы и утопился, но не могу. «Почему?» — тупо спросила женщина. «Да работы вал», — отмахнулся хвостом змей. «Тебе вот помогал Еву устранить». По верхнему Эдему проблемы улаживаю. Не поверишь, занят так, мышь проглотить некогда. Кстати, ты стала лучше выглядеть. Помолодела прям, я бы так сказал. Зрачки женщины внезапно заволокла багровая муть. «Я пью кровь», — шепотом призналась она. «Это диета такая, что ли? Да ты вроде не толстая». «Нет, понимаешь, меня предупреждали не трогать древо познания». От него только вред. Я сказала тебе, что не удержалась, но не говорила о последствиях. В ту же ночь я растерзала 3 кроликов и косулю, испив их крови. Проблема в другом. Я никак не могу насытиться. Меня не покидает чувство жажды. Я наконец-то осознала весь ужас своего греха. Древо познания не благо, а проклятие. Вкус его плодов будет самые низменные инстинкты. Они нечто вроде наказания. Не выдержал искушения, отведал манго, расплачивайся всю жизнь. И для каждого свое наказание. Адам и Еву прогнали из Эдема, а я обречена сосать кровь. Но чем больше я упиваюсь ею, тем сильнее хочется. Жажда растет, а не проходит. Смотрю на любое живое существо и сразу мысль, а сколько именно в нем жидкости? Такой горячий, вкусный, сладкий, живой, красный, чудеснейший. О, поверь, я еле сдерживаюсь. Она с вожделением посмотрела на собеседника. «Эй-эй, потише!» — испугался змей. «Моя кровь холодная!» «Освежиться в жару никому не повредит». Сейчас хлопочешь хвостом по роже. То есть, следуя твоей логике, и я буду наказан. Ах, да, у меня не отрастут ноги. Ладно, это не самое страшное. Жил же до сих пор без них. Слушай, мысль мелькнула. А не срубить ли вообще это древо к свиньям? Того и гляди, обезьяны наедятся, начнут из себя академиков изображать. Опасная штука. Да, напрасно Бог устно попросил его не трогать. Повесил бы сразу табличку и всего делов. Женщина не ответила. Она обратила взор в сторону джунглей, где бродило множество существ с сердцами, перекачивающими сладкий красный нектар. Рот моментально наполнился слюной. Она представила, как перегрызает горло быку, и в сложенные пригоршнями ладони силой бьет горячая струя. Женщина поднимает ладони к губам. И жизнь становится прекрасной. Взрыв красок, счастье, сытость — все джунгли в ее распоряжении. Она четко ощущает, что такое настоящий рай. В принципе, ей даже повезло, ведь вирус наказания наверняка передается по наследству, и детям Евы в том числе. У них появится неосознанное желание нарушать запреты. А что случится с ее собственными потомками? Со временем зараза ослабеет, но отпрыски царицы лесов испытают соблазн убивать и жажду крови, и желание власти над другими. Вот что несли проклятые плоды познания. Они вливают в тебя яд, выпуская наружу самое плохое, дремлющее в мозгу с рождения, чему иначе не суждено проснуться. Змей, используя паузу в разговоре, тоже погрузился в мысли. Женщина очень опасна. Пока она в Нижнем Эдеме, сюда всегда может наведаться Бог и узнать из первых уст излишние пикантные подробности. Поэтому он заранее принял меры. Трое нужных существ прибудут в джунгли с минуты на минуту. Змей криво усмехнулся. Свидетелей надо убирать. Это инстинкт. В треугольной голове мелькнули странные слова, вроде «Омерта» и «Мы сделаем ему предложение», от которого он не сможет отказаться. Действительно, на древе познания растут опасные плоды. Вставляет феерически, как юных херувимчиков от Фимиама. Он высунул раздвоенный язык, восхищаясь собственным умом. «Извини, мне надо ползти по делам», — поклонился змей. «На 5 минут навещу семью. Мое гнездо вон в тех зарослях, по соседству. Заболтался с тобой, жена попросила в кладке яйца проведать. Вдруг с детенышами что-то случилось». «Я сейчас, быстренько». «Конечно, сползай», — кивнула женщина. «Я буду ждать тебя». Змей с шуршанием исчез в кустах, и ждать ей пришлось недолго. Она все поняла, когда на поляну вышли 3 ангела — Синой, Сансиной и Самангелов, исполнители особых поручений Верхнего Эдема. Про их внешность и имена она знала от загадочного гостя, услаждавшего ее по ночам необузданным антилопством. Да, нет никаких сомнений, троица явилась за ней, но она им не достанется. Ангелы приблизились почти вплотную, когда обветренные губы произнесли тайное имя Господа — Яхве. То самое, которое гость шептал в темноте, забывшись сном на ее плече. Ощутив небывалую легкость, женщина стрелой взмыла в воздух. Развернувшись над поляной и распластав руки, как орел крылья, она понеслась вперед, в направлении которого не знала сама. Ветер обдувал ей лицо. Вороны сорвались с деревьев с удивленным карканьем. Женщина радостно смеялась, глядя на лица обалдевших ангелов. Она не учла лишь одну вещь. Они тоже умели летать. И довольно быстро. Ангелы нагнали ее на морском берегу через 4 часа, когда она выбилась из сил. Сноска. Древнееврейские мифы, не включенные ни в Библию, ни в Талмуд, свидетельствуют. Ангелы догнали беглянку у Красного моря. Если учитывать, что сам Нижний Эдем находился на севере современного Ирака, это большое расстояние. Беглянка лежала на полу у Красного моря, и прибой ласкал ей ноги. Она хрипло дышала, грудь вздымалась. Все 3 не спеша шагали к ней, сандалии увязли в песке, но торопиться было некуда. Сансиной достал из ножен серебряный меч. Остальные кивнули. Их лица были непроницаемы, словно существа надели маски. Возможно, так оно и было. Ангелы возмездия старались оставаться неузнанными. Правда, с ней вышла промашка. Но не менять же целый регламент сугубо ради одного случая. «Мы накажем тебя», — пообещал Сансиной. «Так, что мало не покажется. За все. За неподчинение Адаму и желание быть равной с ним. За сопротивление воле Господа. И, наконец, за то, что попробовала плод познания. А тебя ведь предупреждали, тупая тварь». Женщина поднялась с песка и обернулась к ним. Наверное, каждый из ангелов в этот момент сказал про себя: «Боже мой, как она похожа на Еву! Практически одно лицо».